Руки священника. Промыслительно мать маленького больного Димы благословила его рукой семью, собравшуюся вокруг его постели. Тетя Аня вспомнит это благословение, когда только что рукоположенный отец Дмитрий выйдет на амвон собора святого Александра Невского и благословит молящихся. Эти руки будут освящать хлеб и вино, чтобы они стали святыми дарами, покрывать склоненные головы исповедующихся в знак того, что прощаются их грехи, преподавать дар Духа Святого крестившимся, вести вокруг аналоя новобрачных, провожать усопших, осенять крестом прихожан. Офицеру гестапо рука священника укажет на образ распятого на наперстном кресте. «А этого еврея вы знаете?» Беседуя однажды с отцом Василием Зиньковским, отец Дмитрий сказал, «Руки священника ему не принадлежат». Он имел в виду, что они проводники божественной благодати. За несколько минут до смерти отцу Дмитрию тоже понадобился проводник, другой человек, который поднял его ослабевшую руку для последнего крестного знамения. Теперь славный мученик, отдавший жизнь за своих посомых, почитается святым. Православная Церковь причислила его к лику многочисленных свидетелей Христовых, молящих Бога за нас. Тем самым сама идея святости как бы приблизилась к нам. Этот святой жил среди нас, в нашу эпоху, среди наших забот. Каждый из нас призван к святости, и пример отец Дмитрия побуждает нас вести нашу жизнь так, чтобы осуществилось то, о чем мы молимся, когда произносим молитву «Отче наш». «Да приидет царствие Твое!» Священномученик Дмитрий, столь близкий, столь дорогой, подними Твою руку и благослови нас. Моли Бога за нас.